По кладбищу грозно идет, в тайном и жутком молчании. Гроб с мертвецом отопрет, руки кривые протянет, ляжет и дело начнет. После такого оргазма душу в него и зальет. У разрытой могилы это полнейший пиздец. Ведьма хватит губами скользкий и потный конец. После таких извращений мертвый откроет глаза, толстые сиськи увидит и рыганет легонца. Сиськи лозят по телу, давят гнилые прыщи, труп охуевший потеет, снова рыгнет от души. После такого оргазма жутко немеет конец, снова отбросит копыта грязный и потный мертвец. Секс. Ведьма толстые сиськи по кладбищу грозно идет. Тайном и жидком молчании гроб с трупаком отопрет, руки кривые протянет, ляжет и дело начнет. После такого оргазма душу в него и зальет.